Глава 19. Юлька. «Какие долги! Я аж заикаться начала от неожиданности. Никогда ничего ни у кого не занимала и уж тем более кредитов не брала. Вот у вас обязательства перед микрофинансовой организацией», — вызамахивает какой-то бумагой пристав. «Задолженность!» Я бледнею, ноги подгибаются. «Стоп!» Вдруг произносит Игорь. «Исполнительный лист можно посмотреть? Постановление?» Он уверенно шагает вперед. «А вы...» — морщится лощеный мужик, стоящий на моем ковре. «Собственно, кто?» «Я?» — Игорь смотрит на меня с вызовом, поджимает губы, вскидывает подбородок. «Друг?» «Ну так, друг, у меня с вами никаких дел нет», — хмыкает тот, кто назвался приставом. — «И я вам ничего предъявлять не обязан». — «А...» — Игорь чуть склоняет голову, нахмурившись. — «Можно еще раз посмотреть ваше удостоверение?» — «А я вам еще раз повторяю», — начинает раздражаться мужик. — «Юля», — тихо просит меня Игорь, и я сразу все понимаю. «Позвольте ваше удостоверение и исполнительный лист». Обращаюсь к пришедшему мужчине. «Вам бы, девушка», — скрещивает руки на животе наглец, — «научиться жить своей головой». «Научусь», — киваю, — «сразу после того, как разберусь с долгами». Мужик недовольно хмыкает, кривится, но открывает кожаную папку на молнии и достает серый листик. «Это копия постановления», — произносит он недовольно, отдавая листик мне в руки. «Удостоверение», — напоминает мне Игорь, тут же перехватывая копию. Я молчу, вопросительно смотрю на пристава. «Ох, и хлебнете вы еще!» Недовольно тянет он и лезет во внутренний карман куртки. «Тут просрочка всего месяц», — поражается Игорь. «И с каких пор у нас приставы ради такого долга по нарушителям ходят?» «С таких!» — резко гаркает мужчина. «В общем, я вас уведомил. Не оплатите, будут проблемы». Быстро разворачивается и ретируется из нашей группы. Видимо, пока у Игоря еще вопросов не возникло. А я стою ошарашенная. «Господи!» Поворачиваюсь к своему другу, как он выразился. «Что там хоть?» «Сумма какая-то странная», — показывает он мне распечатку. «Даже не представляю, как это можно было». «Ой!» — всхлипываю я. «Что?» — смотрит Игорь на меня вопросительно. «Это же мы столько в месяц за квартиру платили», — начинаю объяснять. «Ну, то есть, это моя часть. Я еще думала, что квартира какая-то дорогая». «Так», — Игорь поджимает губы. «Тут процент дичайший. Давай это заплатим и потом сразу разберемся». «А...» — замираю я. «А я... А мне нечем», — шепчу. «Я решила, что раз я от Леши съехала, то могу себе позволить и...» «Понятно», прерывает меня Игорь. «Значит так», смотрит на меня уверенно, я бы даже сказала победоносно. «Я сейчас оплачиваю этот кредит». Он поднимает лист, который только что фотографировал на телефон. «А ты едешь ко мне и отрабатываешь няней эту сумму. Идет?» «Нет», выпаливаю. «А чего так? Сейчас просрочка пошла. Смотри, какой процент. Через неделю двойная сумма будет». «Я что-нибудь придумаю. У девчат вон денег перехвачу». В группу как раз начинают возвращаться мои воспитанники, те, кого еще не забрали родители. «Кать», — подбегаю я к воспитательнице, — «а ты можешь?» «Да ты с ума сошла? Такая сумма!» — выдыхает Катерина. «Новый год на носу, я не смогу». «А если у заведующей попросить?» С мольбой в голосе спрашиваю ее я. «Ну, попробуй, конечно», — с сомнением тянет моя коллега. Но... Игорь слышит, но делает вид, что его это не касается. «Простите, а вы кто?» — наконец замечает его Катерина. «Друг», — кивает он в мою сторону. «А, Катя странно на меня смотрит. Ну а...» «Так, ладно», — выпаливаю, проглатывая слезы обиды. «Ладно, твоя взяла. Я согласна». И в этот момент группа оглашается радостным «Ура!», и Тимоха весело прыгает по раздевалке, пугая детей запоздавших родителей.